«С детства я любил собирать бабочек и жуков», — вспоминал писатель. А позднее, впрочем, он пришел к определенному выводу. Как мог я впасть в такую ошибку и поверить, что мы хоть на шаг приблизимся к великолепию природы, если станем прятать ящика под стеклом ее произведения? Итак, лучше всего наблюдать свободное бытие всего живого на Земле, допуская лишь такие традиционные формы вмешательства, как, например, сотрудничество людей и пчел. Но Бонзельс отнюдь не склонен идеализировать природу. Признания, которые он делает на страницах своих книг, поражают точностью и смелостью, но и наводят на грустное размышление. Человек почему-то охотно смотрит, как дерутся животные. И мне кажется, что сладострастное удовольствие от этих возбуждающих нервы зрелищ, предусудительное само по себе, имеет, несомненно, своей основой уважение перед самодействующими силами природы и скрытое осознание той истины, что мы ничего не можем ни прибавить, ни убавить к действию этих сил. Однажды, когда волкодав перегрыз горло моему маленькому прелестному пинчеру, которого я очень любил, я помню, что, несмотря на все мое огорчение, я глядела вслед жестокому победителю с волнением, граничившим с обожанием и острой завистью к его лаврам. Природа основана на уничтожении и рождении, и автор философского романа о пчеле Майи принимает природу такой, какая она есть. Вот пчела на лесном озере, знакомство с водяным жуком, прервано неожиданным прилетом стрекозы, и стрекоза хватает жука. Майя в отчаянии умоляет не есть его, причем главный ее аргумент, ведь его зовут Ганс Кристоф. А 20 лет спустя чешский писатель Карел Чапик напишет рассказ о том, как семья не решается заколоть поросенка, потому что его назвали тондой. Можно заколоть кабанчика вообще, но конкретного тонду никогда. И рассказ Чапика кончается тем, что поросенка закалывают люди, для которых он не тонда, а просто кабанчик. Эпизод исследования Бонзельса продолжается весьма неожиданно. Стрекоза съедает жука. Она посмеивается над чувствительностью пчелы. Ведь ту не огорчает убийство трутней в улье. И вот тут выясняется, что для Майи убийство трутней не жестокость, а логически мотивированное действие, такое же, как для стрекозы поедание жука. В мире, где живет Майя, царит безудержное взаимоуничтожение. Нет, не по жестокости, а потому, что одни служат пищей другим. И невольно вспоминаешь написанное позднее Заболоцким. Жук ел траву, жука клевала птиц. Но ведь еще позднее будет. Жук-человек с фонариком в руке. Вот таким жуком-человеком светлым лучом в романе становится главная героиня, пчела Майя. И отчасти ее доброта предопределена самой природой. Майя никого не ест. Майя защищена жалом, и потому на нее не смеют нападать. Но эти свои природные свойства Майя использует для того, чтобы занять в жизни позицию свободного, доброжелательного наблюдателя. Майю интересуют не только коллеги-насекомые. Ей жаль умирающую лягушку. Она восхищается пением птиц, которые грозят насекомым гибелью.